По сообщениям южнокорейского радио KBS, 10 декабря южнокорейские оппозиционные партии требовали от Конституционного суда немедленно принять решение по вопросу импичмента Пак Ын Хе.